за мной врываешься сюда? Не жми меня с такой силой, а лучше б от могилы спас. Я зла тебе не причинила, тебя я вижу в первый раз. Как эту боль мне превозмочь? Сейчас пойду, лишь миг отсрочь. Я б грудью покормила дочь. Мне дали ночь поплакать с нею, а утром отняли злодеи. И говорят мои дела. Сама де в лес ее снесла. Как в сказке есть одной жестокой, я вся дрожу от их намека и от того не весела. Твой милый рядом и мгновенно освободит тебя из плена. Ты тут? О, повтори! Он тут, он все исправит. Где ужас завтрашней зари? Где смерть? Меня не обезглавят. Я спасена! Я в мыслях у того угла, где встретила тебя впервые. Вот сад и деревца кривые, где с Мартой я тебя ждала. Разлуки срок был невелик, а ты от ласк совсем отвык и холоден к моим объятиям. Что мне с тобой такая жуть? Ты разучился целоваться. Бывало, станем обниматься, и страшно разорвется грудь. И вдруг какой-то холод, муть. Целуй меня. Ах, ты так вял. Тебя сама я поцелую. Какой ты равнодушный стал. Где растерял ты страсть былую? Ты мой был. Кто тебя украл? Мой друг, теперь одно в дорогу. Во имя наших жарких нег решись скорее на побег. Скорей со мною из острога. Но это правда ты? Ей-богу! Да, да. И ты взломал засов и подошел к моей постели. Тебе не страшно в подземелье с такой, как я? И неужели ты выпустить меня готов? Спеши, уж начало светать. Усыпила я до смерти мать, дочь свою утопила в пруду. Бог думал ее на счастье нам дать, а дал нам на беду. Что было, поросло быльем. Спеши, мы пропадем. Останься в живых, желанный. Из всех нас только ты. И соблюдай сохранно могильные цветы. Ты выкопай лопатой три ямы на склоне дня для матери, для брата, а третью для меня. Мою копай сторонкой, невдалеке клади и приложи ребенка тесней к моей груди. Идем, доверься. Не тяни. На волю! Вон из западни. Раз не добром, тебя, мой ангел милый, придется унести отсюда силой. Нет! Принуждение я не потерплю. Не стискивай меня, ты так ужасно. Я чересчур была всегда безгласна. Уж брежет день, любимая, молю. Да, это день. День смерти наступил. Я думала, что будет он днем свадьбы. О, если бы все это раньше знать бы!

вы превратили в лабиринт страданий. Но грозно низкая забота твоего могущества я не признаю вечно. Так испытай его теперь, в тот миг, когда тебя с проклятием я покину. Всю жизнь вы, люди, слепы. Ну, старик, и ты слепым встречай свою кончину. Фауст ослепленный. Вокруг меня весь мир покрылся тьмою, но там внутри тем ярче свет горит. Спешу совершить задуманное мною. Одно владыке слово все творит. Вставайте, слуги! Все трудолюбиво мой смелый план исполнить пусть спешат. Орудий больше, заступов, лопат. Что я наметил, пусть совершится живо. Большой двор перед дворцом. Мефистофель в качестве смотрителя впереди. Сюда, сюда, смелей, дружней, дрожащие лемуры и жилы связок и костей сплетенные фигуры. С собой мы колья принесли и цепь для меры с нами. Что делать нам, зачем мы шли, о том забыли сами. Не сложен будет труд на этот раз. Себя самих за меру вы примите. Пусть ляжет тот, кто всех длиннее из вас. Остальные дерн вокруг снимите, и как отцам все делают своим, в земле квадратик выройте под ним. В дом тесный из дворца. Такою всегда кончают люди чепухою. Я юный был, мне казалось, дым был, дым столбом ходил, туда меня манила. Но старость злобная меня клюкой своей хватила. И вдруг огром споткнулся я, откуда ты, могила? Фауст, выходя из дворца, ощупью. Как звон лопат ласкает ухо мне. Здесь вся толпа мой замысл исполняет. Она кладет предел морской волне, с самой собою землю примиряет, грань строгую для моря создает. Лишь нам на пользу все пойдет. Напрасно здесь и мол, и дюна. Ты сам готовишь для Нептуна морского черта славный пир. Как ни трудись, плоды плохие, ведь с нами заодно стихии. Уничтожение ждет весь мир. Смотритель! Здесь! Громаду за громадой рабочих здесь нагромождай. Приманкой действуй, платой и наградой, и поощряй, и принуждай. И каждый день являйся с донесением, насколько ров подвинут исполнением. А мне доносят, что не ров, а гроб скорей тебе готов. До гор болото. Воздух заражая, стоит весь труд испортить, угрожая. Прочь отвести гнилой воды застой, вот высший и последний подвиг мой. Я предан этой мысли. Жизни годы прошли недаром. Ясен предо мной конечный вывод мудрости земной. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной, дитя и муж, и старец пусть ведет, чтоб я увидел в блеске силы дивной свободный край, свободный мой народ. Тогда сказал бы я: мгновение прекрасно ты продли с постой, и не смело б веков течение следа, оставленного мной. В предчувствии минуты дивной той я высший миг теперь вкушаю свой. Фауст падает. Лемуры подхватывают его и кладут на землю. Нигде, ни в чем он счастьем не владел. Влюблялся лишь в свое воображение. Последнее он удержать хотел, бедняк, пустое, жалкое мгновенье. Но время, царь, пришел последний миг. Боровшийся так долго, пал старик. Часы стоят, стоят, остановились, упала стрелка их. Как мрак ночной они молчат. Все кончено. Свершилось. Дух благородный зла избег, сподобился спасения. Кто жил трудясь, стремясь весь век, достоин искупление. Обвеян с горних он высот любовью предвечной. О, пусть весь сон блаженных шлет привет ему сердечный. Конец.